Глава 4. Утро встретило не только яркими солнечными лучами, настойчиво пытающимися выжечь мне глаза прямо сквозь сомкнутые веки, но и жуткой головной болью, нещадно раскалывающей черепушку. Надо же. Новый день в новом мире, начинающийся с мерзкого похмелья. Сколько раз я об этом в книжках читал. Только в отличие от набивших оскомину однотипных литературных изысков, начало этой истории я помнил превосходно. Не то чтобы меня это сильно радовало, но уж лучше так. А вот окончание вечерней попойки выпало из памяти совершенно. Я вроде и старался пить в меру, памятуя о коварстве агентов спецуры, а мой новый знакомец однозначно таковым и являлся, и их умение развязывать собеседникам языки по пьяни, но, похоже, не учел коварства самой настойки. Помню, что наш разговор по душам после третьего стакана перешел в легкую форму допроса. Помню, что старался не сильно откровенничать, но о чем под конец шла беседа, вот убей бог, не помню. Помню еще, что меня чуть не женили на Фимке, так игриво вертящей округлым задом перед самым моим носом. Или все-таки женили. Иначе чем объяснить тот факт, что, проскользнув в чуть приоткрывшуюся дверь опочивальни, укутанная в простыню девица присела на край кровати и, радостно сияя хищной улыбкой, сунула мне наполненный чем-то горячим стакан. «На-ка, голубчик, испей», — шепнула она, приблизив к моему лицу пухлые губы, едва я, скрипя мозгами и суставами, с трудом приподнялся на локтях. Звонко чмокнув меня в щеку, покрывшуюся за ночь колючей щетиной, арчанка скинула с плеч простыню и, сверкнув аппетитными прелестями, без всякого стеснения, скользнула ко мне под одеяло. «Зашибись, картошка с мясом!» Я поперхнулся обжигающе горячим напитком и от неожиданности чуть не выплеснул эту огненную лаву из стакана себе на грудь. Девица явно чувствовала себя в моей постели, как у себя дома. Еле усмирив эмоции, я продолжил очень мелкими глотками вливать в себя это явно лечебное снадобье. Или зелье. «Это ж просто волшебный эликсир!» Никакой рассол не в состоянии был тягаться с этим животворящим напитком. С каждым глотком боль все заметнее сдавала позиции, исчезая и уступая место бодрой силе, стремительно наполняющей тело. Еще пара глотков, и я, позабыв о муках и сомнениях, с удовольствием приобнимал упругое тело арчанки, так и льнувшей ко мне под одеялом. Ее шаловливые ручки уже вовсю гуляли по моему телу, куда только не забираясь, и заставляя вздыбливаться от неодолимого желания все мое радостно воспрянувшее существо. «Ну как, голубчик, набрался сил?» — проворковала эта зубастая зараза, поворачиваясь ко мне спиной, томно выгибаясь и прижимаясь к моему бедру роскошным соблазнительным задом. И слава богу, что задом. Это ее улыбка пираньи все же приводила меня в некоторое смущение и замешательство. Уж не знаю, как я справлялся с этой бестией ночью, но поутру она ухайдакала меня так, словно я лет 10 совсем не занимался спортом, а потом меня вдруг заставили сдавать нормы ГТО. Причем все сразу и без малейшего перерыва. Когда Фимка ускользнула прочь со словами «Идти надо». Я вздохнул с немалым облегчением, потому как еще немного, и мой постельный энтузиазм окончательно сдулся бы, вынудив поднять белый флаг и позорно расписаться в полном своем бессилии. В кровати я тупо провалялся еще, наверное, с полчаса, прежде чем девица, громко постучав в дверь, заглянула в комнату вновь. Правда, уже при полном параде. Принесла здоровенный кувшин с теплой водой и полотенце, предложила помочь умыться и сообщила, что завтрак скоро подадут. Словно не выматывала меня только что секс-марафоном. Вся из себя приличная и деловито сосредоточенная. Хотя глаза у чертовки, я таки заметил, сверкали все же хитрым и довольным блеском. Ну и ладно. Раз делает вид, что ничего такого не произошло, так тому и быть. Нашим легче. Голова болеть перестала. Одежду, вчера разбросанную где попало, я с грехом пополам отыскал и напялил на себя, примечая, что чувствую себя вполне бодрячком и готов вступить в новый мир и будущее с высоко и гордо поднятой головой. Наверное, это не выветрившийся до конца вчерашний алкоголь или же утреннее снадобье придавали моим мыслям излишний пафос. Какая голова? Какое будущее? Главной задачей любого попаданца прежде всего является выживание. Не завоевание мира и не улучшение его путем глупого прогрессорства, а банальное выживание и уже потом все остальное. По обстоятельствам. В общем, будем жить, будем и с девками дружить. Со второго этажа, где, как выяснилось, размещались практически все спальные комнаты, я неторопливо спустился в гостиный зал к уже поджидающему меня там Броневу. «Приветствую вас, милостивый сударь!» Привстал комиссар из-за стола и куртуазно повел ручкой. «Присаживайтесь, присоединяйтесь к трапезе. Вот горячий взвар, вот выпечка. Отведайте, выпечка тут отменная. Понравится? Скажу Финке с собой вам собрать. В городе-то нигде такой не сыщете». Я налил себе в кружку взвару. Попробовал. Вроде ничего. Смесь чая с компотом. Конечно, лучше бы крепкого кофейку, ну да ладно, и так пойдет. Плюшки-ватрушки тоже съедобные вполне. И даже вкусные. Пока я приобщался к местной кулинарии, комиссар, водрузив локти на стол, сцепил поднятые ладони пальцами в замок и пристроил на них подбородок. Лицо при этом сделал умильно добродушное. «Вы уж не обессудьте. Я так посижу. Вас не дождался, раньше позавтракал. Пусть, думаю, отдохнет хороший человек. Силы восстановит после всех перипетий до ночных игрищ». Я второй раз за утро чуть не захлебнулся и настороженно уставился на толстяка. «Да вы не переживайте», — поспешил он меня заверить. «Урону вашей репутации никакого не будет. Кроме меня, до вас с Фимкой в доме никого и не было. Я о ваших шалостях никому не расскажу. Да и Фимка, девка с мозгами, чего ей попусту трепаться?» «Фимка-то, может, и не расскажет никому. А вот по поводу господина комиссара сомнения имелись. Если и не от излишней болтливости, то по служебной надобности вполне может и припомнить косяк». «За Фимку тоже не беспокойтесь», — расцепив пальцы, успокаивающе махнул руками толстяк. «Она девка свободная, незамужняя, работает у меня давно и исправно, в станице на хорошем счету, потому как себя блюдет и с головой дружит. Это вот с вами оказия вышла. Узнала девка, что вы давеча братцы, ее младшего от погибели спасли. Вот и прониклась к вам. А тут и вы, давай знаки внимания ей всячески выказывать. Да вы жуете, жуете. Что ж вы застыли с полным ртом? Ну, подумаешь, провели ночку весело. Кто ж по молодости не шалил? Пусть это между нами останется. Согласны?» Я кивнул. «Еще бы мне не быть согласным. Это что он, паразит? На крючок меня типа насадил? Или действительно все не так страшно, и я себя просто накручиваю?» «И по поводу детишек не волнуйтесь», — продолжил успокаивать меня комиссар. «Не бывает их от подобных увлечений. Слишком велика межрасовая разница. А иначе, каких бы только полукровок по миру не бегало. Вот взять тех же орков, для примеру. Бывает, что женщины человеческие от взбаломошного безделья шашни с этими молодчиками заводят. А куда деваться? Стати да напористости у них не отнять. Многие человеческие мужи могут лишь позавидовать оркам-то. Так что подобное, конечно же, не поощряется. Ну и запретить пока никто не запрещает. А вот мужчины наши на арчанок особо и не смотрят. Ибо... сами понимаете...» Толстяк наклонился ко мне, понизив голос до шепота. страшны и неуемны. Ну да, если б я вчера не набрался, вряд ли решился бы на такой подвиг. Это вот только вы у нас герой, словно прочитав мои мысли, продолжил комиссар. И сам же от своей шутки захихикал, наигранно прикрывая рот ладошкой. Не убоялись и отважились. А впрочем, повеселились и полно. Он махнул рукой и посерьезнел. Не имею права вас упрекать. Вы доели? Пора нам уже собираться. Я доел. Еле пропихнул в себя последнюю булку, часто запивая и почти не чувствуя вкуса. Все гадал. Встрял я в неприятности из-за своих ночных похождений или нет? Еще и Фимка роднёй Митянинской оказалась. А вдруг братцу не понравится, что я с его сестрицей замутил? Припрется еще на разборке. Вот мне это надо? Где же мои мозги раньше-то были? А вы интересный собеседник. Должен вам заметить, печально сообщил комиссар. Так много любопытного мне вчера поведали. Даже жаль будет с вами расставаться. Вот как? И о чем же я поведал? Снова здрасте, дверь покрасьте. От чего такого я ему наболтал? Бурная в вашем мире жизнь кипит. Реформы, революции, войны, эпидемии непонятные, карантин тот же и этот ваш. Масочный режим. Чего у вас только там не понапридумывали? Подводные лодки, самолеты, космические корабли. Это ж надо! На Луну летать. И при этом религиозное мракобесие на каждом шагу. «Угу», — кивнул я. «Есть такое». Я, правда, не все понял, о чем вы рассказывали. Вот всю ночь голову ломал, но так и не смог раскумекать смысл выражения «пудинг-лор». «Не обращайте внимания», — отмахнулся я. «Надо же, потянуло меня все же вчера с пьяну на политику. Обычный бред». «Да?» — удивленно поднял брови толстяк. «А вы несколько раз так эмоционально и настойчиво это произнесли?» «Ерунда!» — вновь махнул я рукой и попробовал перевести беседу в иное русло. «Вы мне лучше скажите, что там за способности у меня? Каких-то привидений могу видеть». «Так вы уже спрашивали вчера? Не помните? Ну да ладно. Еще раз по пути расскажу. Мне не трудно. Пойдемте. Нам действительно пора в дорогу. С Фимкой-то будете прощаться?» Я отрицательно мотнул головой. «Нет уж, увольте. Если есть возможность, лучше избежать неловкости. Впрочем, Фимку я все равно еще увидел, когда она прискакала с корзиной, наполненной какой-то провизией. Мы с комиссаром уже из двора выезжали на открытой коляске, запряженной двумя лошадьми. Следом за нами другая конная пара, управляемая молодым орком, буксировала мой покалеченный драндулет. Тут красотка эта нарисовалась. Пришлось обнимать девицу, звонко целовать в щеку и прощаться до новой встречи. Искренне надеюсь, что таковой не случится. Чтобы поскорее отвлечься, я насел с расспросами на комиссара. И пока наша коляска тряслась по проселочной дороге, выяснил кучу занятных вещей, в том числе и про свою новую способность. Начать следовало с того, что в политическом конгломерате, коему принадлежало селябское герцогство, не сильно жаловали религию. Не в моде была вера в чудеса, и все сверхъестественное полагалось считать не магией, а феноменами, непознанными пока наукой. И, соответственно, то, что я привычно называл душой, местные именовали тонкой оболочкой или информационно-биологическим полем. Считалось также, что свои поля имеют все существа и растения, а также планеты и светила. Существовало еще поле всемирное, объединяющее поля галактик и даже всех поливариативных миров. Эдакий вариант высшего вселенского разума. Так вот, моя тонкая оболочка поля при переходе в этот мир вроде как не состыковалась еще с общим полем планеты. И до тех пор, пока не произойдет адаптация, у меня имелась редкая возможность как-то контактировать с покойниками, точнее с их полями, не успевшими полностью оторваться от бренного тела и раствориться во Вселенной. Такой способностью, присущей лишь попаданцам да буквально нескольким специалистам-медиумам, с радостью пользовались местные правоохранительные органы. Поэтому хотел попаданец того или нет, его тут же ставили на учет и припахивали к расследованию самых громких и политически значимых преступлений. Впрочем, и для ведения обычных криминальных дел такая помощь не была лишней. Учитывая, что иномирцы не так уж и часто осчастливливали местных граждан своим появлением, специалисты по общению с мертвецами были, что называется, на расхват, а то и на вес золота. Для любого правителя великой удачей считалось заполучить не успевшего адаптироваться попаданца в штат своих соскарей. Даже несмотря на то, что сверхспособности сохранялись у пришельцев из других миров по-разному. От нескольких лет до всего лишь нескольких месяцев. Тем не менее, новый специалист сразу же обеспечивался жильем, хорошим жалованием и обзаводился репутацией весьма полезного члена общества. Так что противиться предстоящей встрече с каким-то коронным дознатчиком смысла не было. Не самая плохая перспектива. Тем более, как я понял, с трансгрейдерами дело тут обстояло не очень. Мало их было в этом мире. Всего пара штук, да и те в ведении не самых близких и дружественно настроенных государств, в которые меня никто не отпустит. Еще считалось, что несколько преобразователей может находиться во владении лиц, не желающих огласки и использующих девайсы, нелегально, в целях контрабанды ценностей и технологий. Не знаю, правда это была или просто комиссар по ушам чесал, чтобы я не сильно рыпался, но главная загвоздка состояла в другом. Даже если мне посчастливится отыскать трансгрейдер, не факт, что поиск родного мира окажется быстрым. Без настройки точных координат перемещения такое мероприятие может не то что на месяцы, вообще на годы растянуться. Вряд ли кто-то из владельцев согласится на подобную эксплуатацию дорогого и редкого приспособления. А ну как, сдохнет. Так что куковать мне в этом мире неопределенное количество лет. Оставалось смириться с этим и постараться покомфортнее устроиться. В принципе, за самого себя я как раз не сильно переживал. Я человек не особо привередливый. Где упал, как говорится, там и родина, а где проснулся, там и дом родной. Я больше переживал за родителей и сына. Жена-то бывшая, прознав о моей пропаже, может даже и перекреститься на радостях. А вот предки и сынулька волноваться будут. И ведь не сообщишь им никак, не успокоишь. Ладно, хоть с машиной перенесся, а то представляю, что было бы, обнаружь кто мое авто без водителя. Кстати, автомобиль после изучения и описания мне обещали вернуть. Надо будет разобрать его на запчасти. Амортизаторы вот пригодятся. Здесь пока до подобного не додумались. На той же коляске, в которой мы ехали, пружинные рессоры использовались вовсю, но все равно даже на не сильно корявой дороге трясло и укачивало нас изрядно. А вот движок можно в лом сдавать. Не принято здесь из нефти бензин гнать. Тут и от керосина-то начали отказываться потихоньку с тех пор, как электрическое освещение появилось. Зато генератор нужно будет забрать. И аккумулятор тоже. У них здесь, оказывается, на каждый дом своя электростанция. А для выработки тока используются пружинно-маятниковые механизмы. Неясно пока, что они собой представляют, но со временем разберусь. Я так понял, что до пары генераторов и паровых двигателей местные кулибины уже додумались, но их внедрение пока что идет туговато. В ходу больше механические конструкции. Но Селябское герцогство, как оказалось, благодаря своему правителю, одно из самых передовых в мире. и движется в светлое, хоть и задымленное будущее, по словам комиссара, широкими шагами. Мужик, кстати, довольно неплохим рассказчиком оказался. Окунул меня в местные реалии весьма умело. Ехали мы спокойно, так, чтобы конно-автомобильная сцепка за нами поспевала. Поэтому наговориться общительный толстяк успел в волю. Самое главное, что я понял из его объяснений, географически я переместился совсем недалеко. По-прежнему находился где-то в границах Челябинской области, чуть восточнее Уральских гор, которые тут, правда, именуются Каменным хребтом. Селябское герцогство являлось самым юго-восточным государством, входящим в Западный Союз, образованный по принципу конфедерации. А еще комиссар любезно поведал мне, что кроме людей и орков, здесь можно встретить эльфов и гоблинов. И еще добавил, что мне крайне повезло, потому как попади я при переходе в поселок не орков, а гоблинов, мои ночные развлечения могли оказаться куда более забавными. Вот ведь гад. А я только начал считать его славным малым.